Огромный чертог в большом замке принял сегодня слишком много народу, не все вместились, поэтому мелким капитанам, молочиво имеющим за спиной, пришлось посторониться, уступая мастистым лордам и влиятельным капитанам. На свадебный пир умудрились проскочить несколько купцов и простых владельцев земель, не владеющих кораблем или замком, но владеющие немалой землей и плодородной фермой. На Железных островах это многое значит. Тион сидел на морском троне, а подле него сидела его новоиспеченная жена. Чело его украшала недавно сделанная корона в виде железного обруча с острыми концами. Спереди был вырезан распустивший щупальца кракен, а на остальной части кузнец выгравировал слова «железо снаружи, железо внутри». Супруге короля было невместно носить на себе какое-либо украшение на голове. В чертоге стоял многоголосый гул. Сотни людей смеялись, запивая из кубков с вином, шутили, лапали невольных рабынь за определенные части, спорили и кричали. Тосты во славу короля и его королевы сыпались каждые 5 минут. Столы ломились от еды. Ковриги хлеба, разных сортов и качества, огромное количество блюд из рыбы, утки в меду, куски бекона, зажаренные голуби, коих специально отловили на Светлом острове, китовое мясо, купленное у эббенийских торговцев, свинина, несколько зажаренных кабанов и многое, многое другое. Все это подкреплялось напитками, в основном алкогольными. Золотое эрбарское вино соседствовало с красным, дарнийским, лордпортское пиво, так любимое обычными железнорожденными. Тион считал его отвратительным. Пиво в этом мире ему очень не нравилось, и северное, и островное. В других королевствах пиво распробовать ему не доводилось, но лучший результат сомнителен. На стенах висело множество стягов всех родов, чьи представители прибыли на свадьбу Тиона. Знак уважения и почета для них. Сомнительно, что они его оценят, с учетом того, что эта традиция зародилась давно, еще до завоевания Игона, и лорды слишком привыкли к таким почестям, чтобы обращать на них особое внимание. Играли барды, приглашенные Тионом, в основном из железнорожденных, и такие были среди жителей островов. Каждый играл по очереди только песни, популярные среди народа железа. Старый кракен, воспевающий об одном из величайших королей Железных островов, поединок, песня, рассказывающая о легендарном поединке короля Харрона Харлоу и Гаррета Беспощадного, короля Простора, в битве при Староместе. Сага о Дальтоне, жестокий Куарит, пришествие Хармунда Таргаша, проклятие Агнес, последнее из Гриейронов. Все эти песни звучали на пиру, услаждая уши потомственных пиратов, напоминая о величии прошлого. За короля Тиона и его королеву Гвин. Грузно поднялся один из лордов и громко произнес тост. Его встретили повторными восклицаниями и массовым опрокидыванием наполненных вином и пивом кружек в глотки. Грифджой, сидя на морском троне, с интересом смотрел на это все, в знак принятия тоста сделал несколько глотков из своей чаши. Его новоиспеченная жена повторила за ним, лишь слегка пригубив вина. Они так и не сказали друг другу ни одного слова после церемонии, лишь изредка взгляды их пересекались. Несколько мгновений посмотрев на юную Гудбразер, Тион взглянул уже в другую сторону. В большом зале пайка уже вовсю шла гулянка. От шума, большого количества запахов, дыма и небольшого количества вина начинала болеть голова. Глаза Тиона подметили смеющегося воспитанника, Эриха, который находился в середине одного из длинных столов. Прямо на столе, рядом с ним важно ходил Цицерон, расправив свои цветные крылья. Некоторые гости начали подбрасывать ему куски мяса, и птица благословенно их принимала, одаривая пиратов вагоном сквернословия и оскорблений. Железнорожденные смеялись и, подзуживая птицу, кидали еще больше кусочков мяса и рыбы. Стоит отметить, что так называемого высокого помоста в зале не имелось. Все лорды, вне зависимости от их силы и влияния, сидели за общими столами, вместе с вольными капитанами, жрецами и даже купцами, коих на островах было довольно мало. Обычные воины и свободные от обязанностей челядь сидела во внутреннем дворе, либо и вовсе за крепостными стенами пайка, получив свою долю праздничных блюд, традиция, наверное, еще пришедшая со времен первых людей. Грифджой знал, что в тех же южных королевствах во времена праздников, слуги лордов и королей мало что получают по велению своих господ. Это было не принято, и считалось лишь способом задобрить чернь. Крупный, габаритный мужчина, в коем Тион узнал лорда Рагнара Гудбразера из расселины, встал со стола и громогласно крикнул. Время постели. Его поддержали, то вставая из-за стола и крича в поддержку, то частым битьем деревянных кубков по поверхности столов. не было никакого провожания молодых в спальню, как это было принято на континенте. Они прошли рука об руку через большой зал между двумя длинными столами и прошествовали в свои личные покои под звуки одобрения и мерного стука кружек. Они прошли несколько полутемных коридоров, освещенные лишь настенными факелами. В одиночестве, без какого-либо сопровождения, Тион закрыл дверь и обернулся, увидев, как Гвин смотрит на него. Ее руки развязали застежки плаща и длинная, черная ткань упала на каменный пол. Дальше было дело за Грей и Джейм. Он быстрыми шагами преодолел разделяющее их расстояние и начал расшнуровывать платье. Когда платье опало вниз, вслед за плащом, Тион обнял ногой тело своей жены. Симпатичное лицо Гвин оказалось рядом с его глазами, а сама она прижалась к нему. «Мой король?» — с улыбкой вопросила она, и Тион без лишних слов потянулся к ее нежным губам. Сегодня была на редкость прекрасная ночь, и все переживания и невзгоды ушли на второй план. Были только он и она. Прошло несколько дней после свадебной церемонии. Когда лорды очухались от пьяного угара и привели себя в порядок, король решил, что самое время провести военный совет. Совет проводился в гостевом замке по причине своего удобства. Морская башня не вместит в себя такое огромное количество людей, а большой зал, в который отыгрывали свадьбу, был неудобен по причине уже своей огромности. Нужно было что-то среднее, и гостевой замок подходил как нельзя кстати. Грейджой разместился во главе длинного стола, облокотившись об спинку кресла с вырезанным на нем кракеном на навершие спинки. Рядом сидели Викторион и лорд Харлоу. Дальше них сидели лорды и капитаны разных мастей и силы влияния. И самое удивительное, отметил Тион, всем было плевать, если вольный капитан сидел ближе, чем лорд Бликтайт или Гудбразер. В знатном обществе железнорожденных таким вещам не придавалось значения. Вспоминая, как проводились праздники в Винтерфилле, Грейджой мог только мысленно усмехаться. Северяне, потомки первых людей во всем, и то больше переняли от андалов, чем куда более близко живущие островитяне. Тысячелетняя изоляция, верно, королем солнцем мне явно не быть, подумалось Грейджою, осматривая всех сидящих за длинным столом людей. Человек 40 или 50 наберется, не дай утонувший бог, чтобы такой король появился в Вестеросе. В чем-то он начинал понимать жителей маленькой сопли над Европой. На столе была разложена карта простора в увеличенном масштабе. «Сегодня я собрал вас, чтобы обсудить наши дальнейшие действия», — начал говорить Тион, стараясь поочередно смотреть в каждое лицо, но не в глаза, а как будто сквозь. Весь берег Запада разорен, его флот разрушен, а Кайс и Светлый остров теперь принадлежат нам, продолжил Грейджой, отслеживая общую реакцию своих подданных. «Очевидно, мы должны идти на простор», — пробурчал один из капитанов, тем самым обратив на себя внимание всех присутствующих. Среднего роста, худой, этот капитан сидел рядом с Дагмиром Щербатым. Звали его Халлик, и был он достаточно известным капитаном, успевший повоевать еще в восстании Бейлона. Как знал Грейджой, участие Халлика в восстании не ограничилось. Плавал и на ступени, где успел разграбить парочку вотчин местных лордов-пиратов, служащих Лису, за что заслужил гнев лиссинейцев и смотался на службу к Тирашу. Так он и перебегал от стороны в сторону, грабя морские караваны и устраивая набеги. За это время он успел разбогатеть, получить славу и получить меткое прозвище «Разоритель». Тион даже почувствовал укол зависти. Получить такое прозвище в народе потомственных морских грабителей – это надо еще постараться. Самого Грейджа уже не величают стрелком, а остальные прозвища не особо к нему липнут. В тавернах ходили такие как «Кровавый», «Северный Кракен» и многие другие. Но ни один из них так и не прижился. Халлик прибыл на Железные острова за несколько месяцев начала войны всех со всеми. И как только лорд Бейлон начал созывать знамена, тут же присоединился к роду Грейджеев, дав временную клятву верности. Посмотрев на наглеца несколько секунд, Тион показал на лице слабое подобие улыбки. И как говорит капитан Халлик, наша следующая цель – простор. Как только флот Арбора и Щитовых островов будет сожжен и уничтожен, нам никто не сможет противостоять в Закатном море. Слова Грейджея вызвали всеобщий гул одобрения. Если говорить честно, несмотря на поражение в прошлой войне, островитяне считали просторцев все такой же легкой добычей на море. В чем-то он был согласен со своими сородичами, но только не сейчас. Количеством они превосходят, даже несмотря на то, что определенная часть вражеского флота находилась в узком море, блокируя драконий камень. Так почему же Тиреллы не послали флот Арбора на помощь Западу? Боялись, осторожничали, или из корысти, должны же понимать, что следующая цель – их вотчина. Пока лорды и капитаны спорили меж собой, как удобнее будет захватить щитовые острова и разбить флот просторцев, Тион размышлял. Слушал он вполуха, но так, чтобы не пропустить чего важного. Полезное умение из прошлой жизни. Бытие студентам сказывается. Они нас ждут, понял Грейджой, не лезут в известные нам воды, а ждут на своей территории. Знают, что мы понесли немало потерь, и надеются задавить мясом кораблями. Сидеть и восстанавливаться времени у Грейджоя не было. Если северян разобьют, то поражение Железных островов лишь дело времени. Нужно ударить по простору, чтобы лорды Зеленого края забеспокоились и отослали определенную часть своих войск на защиту своих замков и городов. В конце концов, Мистерелу, Никиван Ланнистер и своих вассалов не сможет удержать на месте. Тон голосов стал нарастать, и Тион решил вмешаться. Нет смысла спорить, какой из островов мы захватим первый, покуда флот Арбора стоит на нашем пути. Они наверняка уже ждут нас, громким голосом прервал всех король. Тогда мы должны немедленно ударить, чтобы эти просторские крысы поняли, кто в море хозяин, воскликнул кто-то из лордов. Обязательно покажем, кивнул головой хозяин Железных островов, вычленив взглядом того лорда, но прежде мы должны кое-что согласовать. Несмотря на свою догадку, от плана он решил не отказываться, и поведал о нем лордам, водя пальцем по карте. Первый этап плана и состоял в том, чтобы разбить морскую армаду, понеся как можно меньше потерь. Через несколько часов совета, Грейджой решил уже закончить с ним одним заявлением. «Мой дядя, лорд Харлоу, назначается лордом-стюардом Железных островов. Он будет моим наместником, в мое отсутствие сохраняя на островах порядок и покой. Почту за честь, мой король», — поднялся Родрик Чтец. Весь план вторжения в простор уже был обговорен с близкими ему лордами и дядей Викторионом, а вся эта орава была собрана с несколькими целями. Донести до них уже придуманный план и объявить о назначении Харлоу. Родрик Чтец не блистает военными навыками, но вот управлять землями вполне способен. И верен Тиону, что самое главное, своего дядю Грейджой понимает и знает об амбициях лорда Десяти Башен. Новый путь, созданный его дедом, затмил ему глаза так же, как старый закон его отцу. Осталось собрать весь флот в единый кулак и нанести удар. Удар, который, возможно, решит исход этой войны. По крайней мере, Тион надеялся на это. Примечание к части. Автор жив. Победив в неравной схватке с Сессией, он смог вырваться из пучин отчаяния и моральной измотанности, продолжив писать эту историю. Глава 43. После свадьбы островные лорды вернулись в свои вотчины, где занялись сбором своих войск и кораблей. Через несколько недель первые корабли пришвартовались в Лордпорте, неся на себе вооруженных до зубов железнорожденных, жадных до славы и чужих богатств. Все окрестности вокруг пайка были заполнены палатками, людьми с других островов, а горизонт заслоняли корабли. Смотря на это с балкона, Тион мог только диву даваться, как у такого бедного на ресурсы архипелага столько сил. Видимо, века и тысячелетия грабежа богатого западного берега Вестероса сказываются. Большинство щеголяло железными доспехами и хорошим оружием. Вернувшись обратно в свои личные покои, Тион застал свою новоиспеченную жену в милой лежачей позе на кровати. Теплое одеяло было отодвинуто таким образом, чтобы показать ничем не прикрытые интимные места. Лукавые карие глаза глядели на Грейджоя. «Неужели холодный ветер на балконе тебе милей моей кровати, Тион?» – проворковала она. Каждую ночь они занимались любовью. Тион, чтобы зачать наследника, Гвин, просто открыла для себя мир удовольствий. Грейджой сам стал этому причиной, ибо был достаточно опытен в постели и уже научил немалому ее. «Конечно же нет», – фыркнул он, подходя ближе. Рука погладила гладкую кожу на оголенной части бедра. «Тион, иди сюда», – тихо и возбужденно тянет она, схватив его за руку, и вытянула на себя. Он не сопротивлялся. Ветра, дующие с севера, холодили лицо и заставляли ежиться даже под защитой теплой, меховой куртки. Тион с короной на голове, сидя на коне, смотрел с каменного берега, как корабельщики и их помощники осматривают большой одномачтовый корабль с огромным железным тараном на носу, конец которого мог похвастаться молотоподобной конечностью с шипами. Корабль уже был испытан на плаву, и сейчас Сигрин и его помощники осматривали корабль на предмет каких-либо возможных пробоин или незамеченных проблем. Сомнительно, что такие найдутся, но предосторожность никогда не помешает. К «Как ты его назовешь?» – спросил также верхом на коне Викторион. Сзади них расположилась парочка гвардейцев Грейджиев, а где-то в вышине можно заметить Цицерона. «Я пока еще не знаю», – задумчиво сказал Тион. В голову приходили разные названия, но пока что ни одно ему не понравилось. «Нам нужно кое-что еще обсудить», – продолжил он, переведя тему и посмотрев в сторону Викториона. «Как мы и обсуждали, как только мы доберемся до первых берегов простора, Железный флот пойдет другим путем». Дядя кивнул, ничего не сказав. Он лишь угрюмо посмотрел на Тиона, ожидая продолжения. «Ты возьмешь с собой Цицерона». «Зачем?» – сморщился капитан Железного флота, будто проглотил очищенный лимон. «Он будет передавать сообщения». В такт его словам, снизу спикировал попугай, приземлив свои когти на толстый, кожаный наплечник. Вес огромной туши немного покоробил Грейджия, но он вернул равновесие. «Эффельдъегерская служба Железных островов ГГ готова к выполнению своего долга», — громогласно гаркнул Цицерон, заставив поморщиться уже своего хозяина от громкости. «Твоя птица говорит странные вещи», — с подозрением поглядел на Тиона Викторион. В его глазах стояло какое-то озарение или подтверждение его мыслям. «На то она и птица, дядя. Знаем ли мы, что творится в голове у птиц?» «Догадываюсь», — буркнул Викторион. «Если все пойдет по плану, то просторцев будет ждать неприятный сюрприз. Если бы у него был бы дикий огонь и люди, умеющие им управляться, эх, мечты, мечты». «Железный молот», — вдруг сказал Грейджой после нескольких секунд молчания, «я назову его так, твое право, но название так себе. В этом ты похож на отца, давать неправильные названия». Напоминание об отце заставило Тиона испытать глухое раздражение. «Не будем об Бейлоне», — тяжело посмотрел на дядю племянник. «Твое право», — повторил Викторион. Без слов они смотрели, как матросы невероятными усилиями оттолкнули корабль от берега и повели обратно в Лордпорт. Тион уже выполнил традицию, забравшись на корабль первым, и дал возможность осветить корабль Эйрону еще в припортовом городе, и теперь, выбравшись тут, решил вернуться в замок. Его старпом, Трехполый, справится с тем, чтобы пришвартовать железный молот обратно на якорную стоянку в Лордпорте. Его ждали дела в замке. Нужно разобраться с провизией, переговорить с парочкой лордов, проинструктировать Харлоу и принять нескольких жрецов утонувшего бога, что решили почтить Пайк своим присутствием. Не говоря уже о том, чтобы отправить письмо Рабу. Старка нужно предупредить. Дела в речных землях выглядят пока неплохо, но это пока. Тирелла и Ланнистеры наверняка уже собрали войска и готовы выдвинуться. Развернув коня, Тион повел его в сторону Черного замка на скалистом берегу. Дядя, не испытывая никаких неудобств на четвероногом звере, последовал за ним. Спокойный и даже мрачный Викторион за время пути так и не проронил слова. Грейджой был даже благодарен дяде за эту тишину во время недолгого пути. «Пайк ждет. Какие люди?» — ухмыльнулся Тион, обнимаясь с Дагмиром. «Что-то случилось, Щербатый?» Они стояли на каменной плитке Лордпорта. Сотни и тысячи железнорожденных забирались на корабли, несли бочки с едой, стрелами, оружием и многим другим. За Тионом следовала пара десятков гвардейцев, Эрих и парочка обычных матросов с Трехполым. Он уже вот-вот собрался забраться на железный молот, но неожиданный приход старого пирата не дал этому свершиться. «Да вот, хотел увидеть своего ученика», — улыбнулся Дагмир, что было жутким зрелищем. Но король привык за такое количество лет. «Есть разговор, мой король, который не терпит лишних свидетелей. А вот эта формулировка. Не ожидал от тебя таких слов, Щербатый». Тион кивнул своей свите, и Эрих, Трехполый с матросами стали забираться на железный молот по мостику. Гвардейцы отошли лишь немного назад. «Говори», — повелительно произнес Тион. «Есть вопрос, который гложет меня», — начал Дагмир. «Ты всегда был странным, мой король. Я это заметил еще, когда ты был мал». Такие слова могли вызвать гнев у человека с короной на голове, но у Тиона это вызвало лишь заинтересованность и настороженность в одном флаконе. «Неужели Дагмир что-то знает о нем? Твой питомец и сам ты явно связаны чем-то большим». Взгляд Щербатого потяжелел. Сам Тион пытался выглядеть спокойным, но слегка суженные глаза говорили об обратном. «Скажи прямо, Щербатый», — фыркнул Грейджой. «Давно ты стал варгом?» «Как только Цицерон стал моим питомцем, не стал врать Тион. Что дальше, Дагмир?» «Ты и так знал ответ на свой вопрос. За свою долгую жизнь я повидал немало колдунов, хотя среди них варгов я не наблюдал», — покачал головой Дагмир, чей задумчивый лик придал еще большую осторожность Тиону. «И я хочу попросить, Ваше Величество, только об одном. Это связано с вашей способностью управлять животными. Ты довольно красноречив сегодня, Щербатый. Я за тобой такого не замечал. Не раз мне приходилось общаться с лордами Вестероса. Одного такого лорда мне даже повезло облапошить. Он был ланнистером. Лорда Тайвина, безмерно удивился король. Его звали Титасом. Неважно. Продолжай, махнул рукой король, и тут же обхватил этой рукой навершие меча в ножнах, в которых покоился багряный дождь. У меня много бастардов, но лишь несколько мне важны, ибо были рождены от любимой женщины. И я уверен, один из них тоже из той породы, что и вы, мой король. Вот как, ты в этом точно уверен? Спросил Тион. С ним постоянно находится ворона, которую он подобрал еще вороненком. Иногда она ведет себя странно, не по птичьи, а иногда и мой сын иной раз и не похож повадками на человека и ведет себя слишком странно. Такое же я замечал и за вами, мой король. Ты хочешь, чтобы я взял его на воспитание? Щербатый молча кивнул. Сам Тион был очень даже не против взять парня с такими способностями к себе в пажи. Возможность воспитать верного тебе человека с силами варга очень дорогого стоит, и мотивы мастера над оружием довольно ясны. Мы поговорим об этом позже, Щербатый. Я возьму твоего сына в оруженосцы, но после того, как мы закончим нашу кампанию в просторе. Да будет ваша воля, морской король, благодарно поклонился старый пират. Я твой должник. Ты сегодня какой-то странный, Дагмир. Плохое предчувствие, мой король. Они расстались сразу, как только закончили разговор. Он забрался на свой новый корабль, железный молот, и приказал начинать движение. Запели рога, и собранный огромный флот начал свое движение. Сильный ветер бил в лицо и заставлял трепетать знамена на мачтах. Они обойдут Светлый остров, достигнут берегов простора, и там железный флот Викториона числом в сотню кораблей покинет их, уйдя в сторону. А вот оставшийся флот Тиона начнет нагло грабить земли Высокого Дуба, не достигая щитовых островов. Пусть вести разлетятся по всему Вестеросу, а самое главное до столицы, где и находится большое количество просторских лордов. Беспокойство за свои родные земли должно перевесить желание славы и будущих побед на Трезубце. И да поможет нам Бог, верно Цицерон, и да пожрет наших врагов Ктулху. Захлопал крыльями наглый попугай, устроившись на бочках. Попугай по птичьему мерзко захохотал. Палата Малого Совета все так же могла похвастаться богатой обстановкой, несмотря на осаду и даже произошедшую тут схватку между верными станнесулатниками и воинами Альянса Запада и Простора. Дрались защитники замка не на жизнь, а на смерть, понимая, что их никто не пощадит. Слугам понадобилось несколько дней, чтобы вернуть помещению прежний вид и блеск. Киван сидел во главе большого круглого стола. Регент Семи Королевств смотрел на всех, кто остался в королевской гавани и занимал должность в Малом Совете. Вместо Мииса Тиреллы сидела Линна Тирелл, что прибыла в столицу вместе со своей внучкой, Маргери. Сам Десница отправился с огромным войском в речные земли, доверив своей матери важные государственные дела. Ланнистер не был удивлен. Вместе с лордом Хайгардена отправилось множество лордов простора и запада, включая Этерли. Это добавляло спокойствие насчет военной кампании в речных землях. 20 тысяч пехоты, 11 тысяч конных, сотни повозок, набитых провизией, тысячи сопровождающих их слуг, и это не говоря о проститутках, свитах всех маломальских лордов, отправившихся в поход. Эта армада ушла несколько дней назад, как только сыграли свадьбу Таммина и Маргарите Реллу, теперь уже Баратион, Роланд Крикхолл, которого Киван силой удержал в королевской гавани. Мастер над законами нужен ему тут, а не в речных землях. Особенно когда Десница радостно покинула их, желая добыть себе неувядающую славу, победив мрачного волка. Вместо Пакстера Редвина присутствовал сир Десмонд Редвин, его двоюродный кузен. Сир Десмонд не был лордом, но вполне смыслил в кораблях, как и любой представитель его рода. И самое главное, не был таким умным, как его брат. Впрочем, еще одна старая Редвин в совете нивелировала это преимущество, ее не зря прозвали королевой шипов. Несколько долгих и обстоятельных разговоров с ней вымотали Кивана больше, чем непрерывный дневной переход. Сам мастер над кораблями отсутствовал в столице как месяц, не дожидаясь свадьбы. Он отправился со своим флотом сначала в Драконьи Камни, оставив там для блокады некоторое количество галер, поплыл дальше, огибая Вестерос. Железнорожденные подозрительно затихли, а с самих островов не приходило новостей. Редвин уходил с большой помпой, уверенный, что с легкостью загонит пиратов обратно на острова. Красный замок, уже успевший обзавестись слащавыми придворными, словно паразитами, кипел. Лорда Арбора превозносили, как победителя в известном морском сражении у Светлого острова и единственной надеждой на спокойствие в Западном море. Со вторым Ланнистер был согласен, а вот с первым утверждением победил Станнис, имея королевский флот под своим командованием. Но не Пакстер Редвин, который с радостью принял все эти восхваления. Неужто причислять себе чужие победы, это как раз любовь Редвинов, а не Тиреллов, мать лорда Мииса из виноградного рода. Как бы это ни привело к последствиям, но Редвин все-таки умелый флотоводец и имеет двойное превосходство над пиратами. Дальше всех сидел лорд Джайлс Разби, назначенный мастером над шептунами. От старого лорда не стоило ожидать навыков, подобных Варису, но это было и не нужно Кивану. Разби был угоден обоим верховным домам, Тиреллам и Ланнистерам. Удобная фигура, дабы не усилить и без того влиятельных роз. Вечно простуженный, заходящийся в припадке беспрерывных кашлей и насморков, лорд Джайлс не был так прост, как казалось. И кое-что в шпионаже смыслил. Разби уже успел организовать сеть шпионов, и в руки малого совета потекли сведения. Не то чтобы у Кивана не было своего рода шептунов и шпионов, но новый источник определенно не помешает. Не совсем опасный и не совсем бесполезный мастер над шептунами устраивал Кивана, как и Тиреллов. Как долго протянет он на своем посту? Ланнистеру хотелось, чтобы как можно больше. Временная замена Питера Бейлиша, мастера над монетой, Хрис Свифт, отец его жены, сидел рядом с лордом Джейлсом, и неудачно пытавшийся скрыть свою брезгливость к вечно кашляющему мастеру над шептунами. Мертвого Пицеля заменил мистер Гармон, приняв должность великого мейстера. Гармон из рода Тиреллов, но у Кивана особого выбора не было. Старомист Вотчина, Хайтауэров, а Хайтауэры верные вассалы лордов Хайгардена. Он и так ослабил власть роз в столице как мог, иногда делая уступки, а иногда упрямо вставая на дыбы. Но факт остается фактом, Ланнистеры постепенно становятся младшими в этом альянсе, а не равными. И пока что изменить это Ланнистер сил не имел, ни в такое неспокойное время. Теплый мирийский ковер, на котором сидел Киван, давал ногам старого льва некоторый отдых. Даже находясь в сапогах, Киван чувствовал его мягкость, и это придавало ему спокойствие. Взгляд то и дело перемещался с лиц присутствующих на развешанные на стенах палаты картин разных мастеров из Соса, живописное описание природы, битв, столицы и многих других тем. Наследие старых королей Таргариенов, которое даже король Роберт не захотел выкидывать на свалку истории. Может потому что, особо малый совет и не посещал, иногда у Ланнистера было слишком много вопросов к покойному Аррену. Король Таммин отсутствовал, как и лорд командующий королевской гвардии. Первый не мог присутствовать по причине своей учебы и занятости, а второй его усердно охранял. Лорес Тирелл оправился после раны и страстно пожелал принять белый плащ, и родственники очень ратовали за назначение его лордом-командующим. Тихий лев, как его уже успели окрестить в столице, вновь оглядел всех членов Малого Совета, или их заменяющих людей, и объявил. «Стоит начать», — коротко бросил Ланнистер, и слово предоставляется лорду Джейслу. «Лорд Разби, есть новости со штормовых земель, верные короне лорды осадили штормовой предел, и со стороны суши, и со стороны моря, постоянно кашляя», промолвил лорд Разби, спрятав половину лица за платком. Баклеры, Сванны, Грандисоны, Кафферины, Эрлы, Силми, Уилды и многие, многие другие. Молчали некоторые лорды Марок, молчал лорд Тарт, не простивший рыцаря цветов, убившего его дочь. Но к имеющимся силам лордов штормовых земель вскоре присоединится пятитысячный корпус из западников. Киван специально послал именно их, считая, что падение штормового предела уже решенный вопрос. Пусть просторцы гибнут от мечей и стрел северян, львы посидят под пределом, сохраняя в безопасности определенную часть своих сил. Флот наскребли сами штормовые лорды, пара десяток галер достаточно, чтобы закрыть порт штормового предела от поставок провизии из-за моря. Прекрасно, улыбнулся Роланд Крипхолл, теперь вотчина Баратионов снова в осаде. Не пора ли защитникам замка снова привыкать к луку, пошутил он. Что насчет лорда Тарта и тех, кто не ответил на наш призыв, не обратив внимания на слова Крейгхолла, спросил Киван мастера над шептунами. «Молчание, милорд, это все, что я могу вам сказать, мне ничего не известно». Несмотря на эти слова, лорд Костерлирок благодарно кивнул. «Хотелось бы, чтобы штормовой предел пал как можно быстрее, но это лишь грезы. В пределе сидит верный покойному Станнису человек, командующий гарнизоном. Возможно, когда люди почувствуют хватку голода, они откроют ворота, но нужно ждать. В пределе находился признанный бастард Роберта, на которого у Кивана были определенные планы. Что насчет долины? Есть ли сведения оттуда? Лорды уже собрали свои войска? На этот вопрос Киван уже знал ответ, но решил через Разби известить остальных, у кого нет шпионов. Войска долины уже вышли из кровавых врат, милорд. Не больше 10 тысяч воинов, лорд Ланнистер. Не все согласились скрещивать клинки с прошлыми союзниками, подумал Киван. Это было не очень хорошо для хранителя Запада, но 10 тысяч – уже хороший результат. Бейлиш получит Харренхолл, но вот речные земли достанутся другому, хотя Ланнистер убеждал мизинца в обратном. Конечно, мрачный волк уже знает об этом, думал Киван, но другим пока сообщать об этом не стоит. Если северяне и речники разобьют долинцев, это будет прекрасный подарок львиному дому, Роб Старк ослабнет и ослабит долину, которая может запереться в своих горах. Мизинцу Киван не доверял, а уж ослабшую армию севера разобьют простарцы. Тарли собирается идти медленно, осаждая каждую крепость и город на своем пути. А слухи о том, что Питер Бейлиш поженился на Лизе Талли и объявил себя лордом-протектором долины верны, внезапно спросил сир Десмонд. Верно, сир, кха, прокашлялся Разби. Любящие сердца, наконец, нашли друг друга. Верно, лорд-регент, проворковала королева шипов, сложив свои морщинистые руки в замочек. «Да, миледи», — согласно склонил голову Ланнистер, «но у нас есть проблемы и поважней». «Железнорожденные», — буркнул кузен Пакстера Редвина. «Верно, клятые пираты затихли», — вставил свои 5 оленей великий мистер. «Это всегда не к добру, уж простор хорошо знает об этом». «После той резни, что они устроили на своих островах», — фыркнул Роланд Крикхолл, «сидеть тихо — это их самый умный поступок, который они совершили за последние лет 300. Железнорожденные лишь восстанавливают свой флот и готовятся», уверенно заявил Десмонд Редвин. «Вот увидите, они вот-вот нанесут свой удар, их лакомая цель – щитовые острова». Пакстер Редвин изложил свой план заманивания железных людей на щитовые острова. «Они думают, что их никто не ждет, но по правде говоря, Вестерос уже давно привык к налетам и знает, что железяне могут атаковать в любой момент. Поэтому, всегда начеку, особенно жителей щитовых островов и Арбора. Но напали они на запад все равно внезапно», — горько подумал Киван. «Светлый остров, Кайс, Ланниспорт, они пали слишком быстро, а утес Костерли впервые за столетия испытал на себе осаду. Мы должны надеяться, что лорд Редвин принесет нам победу в закатном море», — прошелестел Джайлс Разби. «Боюсь, я не могу вам ничего сказать, что там происходит. Все купцы убежали оттуда или были заперты, как только лорд Бейлон вторгся на запад, да и слухи о резне на Старом Вике пришли с речных земель. Оставим этих морских налетчиков, и перейдем к более важным делам», — вмешалась Элинна Тирелл. С трезубца стали приходить странные септоны, разглагольствующие о проклятом союзе дома Тирелл и Ланнистер и о других неприятных слухах про короля Таммина. Обсуждения в Совете пошли по другой плоскости, столичные проблемы, слухи с разных концов света, дрязги королевских знаменосцев, которым и война нипочем. Несколько часов шел малый совет, и за это время у седовласого Кивана разболелась голова. Все покинули палаты, остался лишь регент, думающий о своих дальнейших шагах. Дарнийцы странно затихли, а требование вернуть принцессу Мерцеллу было проигнорировано. Ланнистер боялся представить, что могут сотворить Мартиллы с маленькой девочкой. Чем думал Тирион? Слухи о Дейнерис все больше и больше беспокоили верховного лорда Запада. Нужно было что-то решать, но что именно? Послать убийц? Сколько убийц послал Роберт Баратион? Ни один так и не достиг беглых Таргариенов. Кто-то покрывал членов драконьей династии, и догадка на этот счет уже была в уме Кивана. Победа над мрачным волком должна стать окончательной точкой в этой гражданской войне. Остальные враги уже не смогут ничего сделать, ни железнорожденные, ни драконий камень, ни дарнийцы с некоторыми штормовыми лордами. Мечта Тайвина близка как никогда, примечание к части. Как видите, фанфик начинает страдать ожирением. Впрочем, хочу отметить, что и конец не так далек, как кажется. С наступающим! Глава 44. Большой по меркам Вестероса одномачтовый корабль разнес своим молотоподобным тараном в щепки одну из галер с виноградными парусами. Треск дерева, крик матросов и корабль, получивший пробоину, стал заваливаться на одну сторону и уходить на дно. Можно заметить, как выжившие простарцы прыгают с бортов своих кораблей, что-то крича невразумительное. Железный молот собрал свою первую жертву. Если не считать удачный выстрел скорпионом, унесший один вражеский корабль на дно, вокруг кипела жаркая битва, галеи сходились, то тараня друг друга, то беря на абордаж. Свистели огромные снаряды стрелометов, звон топоров и мечей, крики раненых и умирающих. Все это на фоне мелкого дождя, делающую эту картину битвы до нельзя ужасной и отталкивающей. Для Гластиона, конечно, ибо хаос, творящийся перед ним, нельзя назвать прекрасным. Морская битва в средневековом понятии во всей красе. Навстречу его кораблю шли две вражеские галеры, пожелавшие взять железный молот на абордаж. Скорпионы тут же вступили в дело, выпуская стрелы в редвинские корабли. Но выстрелы скорпионов оказались неудачны. Верткие галеры быстро приблизились с разных сторон и полетели багры и кошки, вцепляясь в древесину. На глазах Тиона один из членов его команды попытался сбросить железную кошку, но тут же получил стрелу в живот. Сплюнув, спрятался за щитом и в одно мгновение почувствовал твердые удары стрел об круглый щит. «Лучники и скорпионы, стреляйте, кракен вас задери!» — заорал Тион. Удивительно, но матросы простора вполне ловко управляли своими кораблями, только вот воинами были так себе. Предпочитали убивать издалека. Ринувшийся на чужой борт зеленокровный матрос тут же опал вниз, узнав на своей шкуре остроту валерийской стали. На палубе железного молота разгорелась сеча, вражеские воины быстро залезали и включались в битву. И численное преимущество было не на стороне железных людей. Флагман Тиона умудрились окружить с двух сторон. Под хмурыми тучами, среди неспокойного моря лилась кровь, уходили на дно корабли, падали в морские пучины раненые и мертвые, кричали свои кличи железнорожденные и просторцы, два народа, враждующие тысячелетия. «Гримстон!» — заорал рыцарь простора, не побоявшийся нацепить на себя доспехи. Он могуче замахнулся своим клинком и направил эту мощь на Грейджия, надевшего шлем с полумаской. Меч рыцаря наткнулся на выставленный блоком багряный дождь, и меч был перерублен на две части. Так сильно ударил рыцарь об валерийский клинок, что простое оружие просто не выдержало. Казалось, противника Тиона охватило непонимание, но осознать, что произошло, он не успел. Багряный дождь легко прошил кольчугу с остальными вставками. Чуть не поскользнувшись на лужице крови, Тион отбил удар топора и вскрыл глотку очередному матросу, захотевшего лишить его жизни. Вся палуба немаленького корабля была занята битвой, железнорожденные в своих доспехах и неплохим оружием постепенно теснили облаченных в кожу или даже просто в рубахе обычных матросов. Немногие из них имели возможность надеть доспехи, и еще немногие это делали. Некоторые враги, видя, что бой идет не в их сторону, начали перебираться обратно. «Скидывайте кошки», — приказал Грейджой, когда последний просторец полетел за борт, держась за окровавленную грудь. «Весла, давайте, сукины дети, заставьте невольников грести, кишки русалки вам на ужин». Медленно, но верно железный молот вышел из двухстороннего окружения. Послышались звуки отламывания багров, под напряжением уходящего корабля. Тион поморщился, понимая, что судну предстоит долгий ремонт. Оглянувшись, Тион увидел, как свободные от дел пираты скидывают трупы просторцев за борт. Впрочем, не только трупы просторцев, погибших железнорожденных тоже выкидывали, отправляя в чертоги утонувшего бога. Но если трупы врагов тщательно подвергали процессу мародерства, то своих не трогали и бережно хоронили со всем имуществом, которое было на трупе. Странная традиция, учитывая скудность ресурсов на железных островах. Морское сражение превратилось в свалку, не было особо понятно, кто побеждает. Тион несколько часов воздерживался от сражения, желая оценивать обстановку издалека, но ему пришлось вмешаться. При всем желании маневрировать в этой свалке было нельзя. Железный молот натолкнулся на очередного противника, не уступающего в размерах, с тремя винно-красными парусами, а весла сверкали белизной и золотом. Их сразу же обстреляли, но члены корабля закрылись за щитами. «Давайте, подцепляйте!» — кричал Трехполый, закрывшись за своим щитом. Один из железнорожденных уже хотел кинуть багор, разбежавшись, но получил стрелу в лицо и с громким звуком, поскользнувшись на кровавой луже, упал, будучи уже мертвым. «Стреляйте в ответ, пидари!» — прикрикнул на своих матросов король, зарычав от злости. Вероятно, они нарвались на кого-то серьезного. Противник не торопился совершать абордаж, ограничившись обстрелом. Взгляд выцедил фигуру в богатых одеждах и отдающая приказы, одновременно повелительно взмахивая руками. «Капитан корабля, Эрих, Эрих, мать твою, через три прогиба, мой король!» — испуганно залепетал воспитанник, держа в одной руке окровавленный топор, а в другой великоватый ему для роста щит, утыканный парочкой стрел. Харлоу пора было испробовать крови, несмотря на малый, по мнению Тиона, возраст. Тем более, сам рвался. «Тащи из моей каюты чердревный лук, и стрелы не забудь!» Оруженосец побежал через всю палубу, закрывшись щитом. Было непонятно, чего вообще ждал капитан, если не лезет на абордаж. А потом взгляд упал вниз, и Грив Джой понял, трехмачтовое судно застряло. На их пути стоял перевернутый корабль, который слишком медленно уходил на дно. Как железный молот сам на него не натолкнулся, уму непостижимо. Еще несколько неудачных попыток зацепить вражеский корабль кошками или баграми, и через минуту прибегает юный Харлоу, неся лук и стрелы в колчане. «Давай сюда!» — рявкнул Тион. «Эй, ублюдки! Стена щитов передо мной! Быстро!» Стена образовалась довольно быстро, и Тион, натянув стрелу на лук, вновь нашел взглядом капитана корабля. Щелочки сквозь щиты позволяли. «Ну-ка, ну-ка!» — прицелился Грив Джой через одну такую щелочку. Видно, парусный корабль уже пошел вперед, так, как преграда окончательно ушла на дно. Но было поздно, король Железных островов уже прицелился. Звонко стрельнула тетива, и снаряд полетел в намеченную цель. Попал, в плечо. Грив Джой целился в незащищенную голову, желая убить капитана, но, увы, с расстояния 40-30 метров он попал только в плечо. Смерть вражеского капитана дезорганизовала бы его команду, и это позволило бы совершить абордаж. Но, утонувший их поймей, просторцы утекали от него. «Давайте, подцепляйте», — приказал Тион, вновь прицелившись. Стена щитов частично распалась, некоторые начали закидывать багры и кошки, останавливая движение парусника. Выпустив пару стрел и забрав как минимум жизнь одного наглого лучника, Тион вернул лук оруженосцу, подхватил щит и перелез на чужую палубу, вслед за своими воинами. Сапоги твердо встали на деревянный настил. Рука со щитом вышла вперед, впечатывая морду бегущего на Тиона противника в жесткую древесину. Звон вытаскиваемого меча из ножен и добивающий удар. И даже вареная кожа не помогла уберечь от валерийской стали. «Железо снаружи, железо внутри!» — кинул клич Грив Джой. «Железо снаружи, железо внутри!» — повторно закричали его воины, сметая своими топорами и мечами всех вставших на их пути врагов. Завязалась новая сеча, только уже на чужом корабле. Тион не раз обогрял свой клинок кровью, но в конце концов, победа была за ними. «Твое имя?» — направив клинок на раненого капитана, лежащего и старающегося отползти от него, спросил залитый кровью Грив Джой. «Пак, Пакстер Редвин, лорд Пакстер Редвин, за меня дадут выкуп». Зажимая раненое плечо, лорд Пакстер не особо внушал уважение. Вместо доспехов какие-то тряпки, вместо гордого и храброго человека, Тион увидел трусливого зайчонка. Не так он себе представлял хозяина Арбора. «Не сомневаюсь, за лорда Арбора мне дадут очень много», — сказал потрясенный внутри себя Грив Джой. Уж поймать самого Редвина в плен — это была дьявольская удача. Не утруждая в очистке меча, Грив Джой вставил его в ножны и одной рукой снял шлем, представившись. «Железный король Тион Грив Джой, лорд Пакстер. Теперь вы мой пленник, милорд». Вместо страха на лице лорда выступил шок, и тут король улыбнулся. Он почувствовал приближение своего питомца, а это значит лишь одно. На горизонте показалась новая армада железнорожденных числом в сотню кораблей, крупные галеры с усиленными корпусами, железными таранами, ощетинившиеся скорпионами. Железный флот прибыл вовремя. Просторцы оказались в капкане, тот самый прием, к которому прибегнул лорд Драконьего Камня, дабы победить железнорожденных около Светлого острова. Время платить по счетам, ведь флот Арбора тоже участвовал в той битве. Тион оглянулся, выжившие члены его команды сейчас добивали последних защитников корабля, обирали трупы и выкидывали своих погибших собратьев за борт. Больше половины его команды погибло, поучаствовав в нескольких абордажах. «Отнесите его на мой корабль через мостик», — приказал двум своим гвардейцам Грив Джой. «Эрих», — в конце обратился он к своему оруженосцу. Мальчишка, сумевший уберечься от ран, подошел к нему. «Иди в мою каюту и приготовь мне вина, и отнеси мой лук». Некоторые галеры с виноградными парусами стали разворачиваться, как только увидели вражеское подкрепление, грозящее окружить их. Но было поздно, корабли железных людей таранили, брали на абордаж и отправляли на дно выстрелами скорпионов корабли Арбора и Щитовых островов. Это была победа. Но какой ценой? Прошло несколько часов, и остатки вражеского флота были добиты. Несчетное количество трупов плавало в воде, постепенно опухая и сморщиваясь. Тион не собирался убирать убитых просторцев, на это просто не было времени. А погибших железнорожденных, чьи трупы были на плаву, не собирались вытаскивать уже сами железнорожденные. Они были недостаточно храбры, дабы надеть на себя больше доспехов, и поэтому утонувший бог не принял их жалкие душонки, бормотали выжившие в морской мясорубке воины. Радостно кричали железные люди, празднуя небывалую по их меркам победу, взметнулись топоры и мечи, и множество кличей сотрясали все пространство, недавно бывшее местом морского сражения. Было непонятно выражение лица Викториона, маска, похожая на голову кальмара, скрыла все эмоции. Он успел перелезть на корабль Тиона по подставленному мостику и ждал новых указаний. Хотя, с большой вероятностью, капитан Железного флота чувствовал удовлетворение от победы над старым врагом. Лишь лицо Тиона было мрачно, его взгляд оглядывал все место бывшего сражения и мрачнел с каждой новой сосчитанной потерей на глазок. Очень много, почти половина, если не больше. Не то, на что рассчитывал Тион. «Дай вина», — приказал своему пажу Тион, и тот подал ему кувшин, наполненный арборским золотым. Какая ирония, появилась мысль. Испив из кувшина и утолив жажду, Грифджой посмотрел на дядю. В одной руке покоился шлем с полумаской, а другая придерживалась на навершие валерийского клинка, спрятанного в ножнах. «Дядя, думаю, нам пора двигаться. Нужно перегруппироваться, сосчитать наши потери и двигаться на Щитовые острова, а еще разделить трофеи в виде захваченных кораблей. Пусть трубят врага, не время прохлаждаться». Несколько кораблей смогли ускользнуть и наверняка предупредят защитников. «Как прикажешь», — покорно кивнул Викторион. «Еще одна такая победа, и мне просто будет нечем воевать». Они спустились по высокой дороге, или как ее называют те, кто живут не в долине, горной. Преодолев кровавые врата, десятитысячная армия под знаменами Арренов вторглась в речные земли. «А могло быть 30 тысяч», — горько подумал лорд Харланхантер. «Весь этот поход был глупостью», — считал он. И одной из причин такого мнения было то, что его назначали командовать этой армией. Харлан родился третьим сыном лорда Иоанна Хантера, предыдущего лорда Длинного Лука. И был бы он каким, не будь рыцарем на побегушках старших братьев, если бы не коварство и амбициозность, присущие Харлану. Сначала он убил отца, пережив восьмой десяток лет. Отец особо и не собирался на тот свет, несмотря на болезнь. И юный Хантер помог лорду отцу уйти на покой. Лордом стал его старший брат, Гилвуд. Старший братец недолго прожил. Харлан смог убедить всех, в том числе и среднего брата, что отца убил Гилвуд, не желающий ждать, когда он сам приставится на тот свет. Во время обвинения завязалась стычка, в ходе которой оба брата удачно погибли. Юный лорд огляделся. Его глазам предстали знамена Арренов, Карбреев, Графтонов и, собственно говоря, самих Хантеров. Это не считая рыцарей-знаменосцев, имеющих право иметь свои знамена. Нет Ройсов, Билмаров, Уэйнвудов, Ридфортов и многих, многих других. Лорд Би лишь принял решение назначить командующим именно Харлана, отдавая один стародавний долг роду Хантер. Только вот такому возвращению долга Харлан был очень и очень не рад. Недовольное лицо Лина Карбрея, новоиспеченный лорд Длинного Лука, теперь видит постоянно при каждой встрече с ним. Это не считая других лордов, думающих, что они то достойнее. Их армия двигалась достаточно медленно, по просьбе лорда Бейлиша, и путь они держали не до Соливарин, а до близнецов. Сир Квинси Кокс, хозяин этого небольшого города, решил перейти на сторону короны, предав своих сюзеренов из Риверена. Дойдя до нужной цели, они займутся глупой, по мнению Харлана, осадой близнецов. Но решение защитника долины было не ему оспаривать. Милорд Бейлиш решил переждать, пока Терли разобьет мрачного волка. Только вот как к этому отнесется лорд-регент, лорд Киван Ланнистер? Дикие места сменились вполне населенными, еще не тронутыми войной земли Талли. Были не тронутыми, до того как сюда пришло воинство долины. Теперь лишь пепел и человеческие трупы. Впереди их ждала долгая дорога через густые леса, мелкие речушки, чтобы добраться до проклятой вотчины Фреев, по пути придавая мечу каждый маленький город или деревню, попавшихся на их пути. А ведь дом Терли и дом Хантер имеют несколько сходств, оба дома нераздельно связаны с темой охоты, и сами представители этих домов считают себя охотниками. Только вот простарскому охотнику достанется волк, а долинному придется довольствоваться хорьками. Разве это справедливо? Глава 45. Завывал сильный ветер, а непрекращающийся ливень заставлял плотнее кутаться в зеленом плаще, облепленном листьями, ветками и еще не пойми чем. Лесовики из Волчьего леса постарались на славу, но Джон из рода Харкли не очень любил лесовиков, особенно тех, ближе к северным горам. И пользоваться их придумками было неприятно. Любители прятаться на деревьях вообще вызывали у горцев нерадостные эмоции. В свое время эти народы немало враждовали между собой, пока не пришли короли зимы. Уже несколько часов Джон лежал на земле, ожидая сигнала. Маскировочный плащ не очень защищал от холода и влаги, поэтому под плащом таилась волчья шкура и толстая рубаха, вместе кольчуга и шлемом с наносником. Лесовикам намного легче. Болела задняя часть тела от долгого перехода на лошадях через множество речных бродов, деревень и равнин, коими кишели речные земли. Джон ненавидел лошадей из-за одного неприятного случая в детстве и поэтому всегда держался принципа. Лошадь – опасная тварь, так и норовящая тебя скинуть или легнуть. Собратья из клана крутили пальцами у виска, но не лезли в душу. Джон всегда ходил пешком, будь то военный поход или переход через горы в родных землях. Постоянное хождение сделало его ноги сильными и выносливыми, за что родственники прозвали тогда еще юного Харклия «шустрые ноги». Довольно обидное прозвище, но пока что никто не посмел обозвать его трусом. Проклятый ливень все сильнее раздражал Джона, а грязь на двуручном мече, покоящаяся рядом, вызывала злость. За оружием Харкли следил тщательно и внимательно, но в данный момент он не мог ничего сделать. Нужно сидеть тихо и неподвижно. Король Роб собрал всех, кто мог и имел возможность передвигаться на лошадях, рыцарей, вольных всадников, а своих латников и горцев посадил на свободных коней, лишь бы было больше. Джон имел честь скакать недалеко от короля, будучи одним из гвардейцев. Многие гвардейцы погибли в столице, вместе с Тихим Волком, и его сын, Роб Старк, пожелал восстановить численность своей личной гвардии, в основном предпочитая брать в качестве солдат горцев или лесовиков. Острый взгляд Джона мог с легкостью углядеть медную корону с зубцами-мечами, немного простоватые стальные доспехи, серый плащ, подбитый горностаем, и отсутствие рядом постоянного спутника короля, огромного лютоволка, по имени Серый Ветер. Лютоволк вызывал много вопросов у южных лордиков, и даже у некоторых северных, но для Харклия было все довольно очевидно. Куда пропал лютоволк, было для него неведомо. Говорят, его видели разведчики где-то на другом берегу Зеленого Зубца, когда Роб Старк со своей армией пересекал Синий Зубец. Им повезло, броды еще не затопило, и поэтому они с легкостью пересекли все три большие реки, стоящие на пути их армии, Красный, Синий и Зеленый Зубец. Перейдя через Зеленый Зубец, армия Севера тут же испытала на себе непрекращающиеся ливни, и передвижение сильно замедлилось. Правда, идти им оставалось всего ничего. Они установили лагерь и ждали несколько дней чего-то, готовя мечи, копья, стрелы, и приводили себя и лошадей в порядок после изнуряющегося конного марша. Рядом слегка двинулось зеленое нечто, сначала принятое за куст. Джон моргнул и сразу понял, что это его собрат по несчастью, еще один горец, облаченный в маскировочный плащ. В первых рядах вообще спрятались только лесовики, горцы и северяне с речниками, имеющие опыт засад. Сзади, дальше от дороги, спрятались уже те, кто вряд ли смог бы не издавать звуков и лежать неподвижно на грязной земле. И где носит этих проклятых долинников? Джону, несомненно, хотелось покромсать парочку наглых андальских лиц, а после сыграть в волынку в компании своих друзей, рассказывая, как он лихо и славно пролил кровь любителей многоликого башка. Насколько знал Харкли, патрули, выдвинутые долинцами, были уже перебиты, кажется, черной рыбой. «Славный мужик», — думал Джон, сильнее кутаясь в плащ. Но тут до его слуха дошли звуки, заставившие его застыть. Конское ржание, топот многочисленных ног по грунтовой дороге, проложенной через густой лес еще во времена какого-то древнего короля-дракона. Дорога, достаточно широкая, чтобы пускать через себя целую повозку, не задевая обочину. В первых рядах шли сотни всадников, в три ряда прошествовав мимо густых зарослей и деревьев, в которых спрятался Харкли. Множество знамен развивалось с их приходом, но Харкли знал только одно – белого сокола на синем фоне – Арины. Потом пошла уже пехота, латники, ополченцы, рекрутированные из крестьян, трубадуры, знаменосцы, простые слуги и многие другие. Запела кукушка, и Джон понял, что началось. Тайный знак подан. Несколько сотен, если не тысяч, тут же встали на обе ноги и запустили в строй противника все, что возможно. Речники и лесовики стреляли из своих длинных луков, горцы пускали камни из пращи, некоторые северяне обходились копьями. Звонко стрельнули несколько мирийских арбалетов. Роб Старк приказал не жалеть стрел на долинцев и убивать их любым орудием. Стреляли с двух сторон, поэтому когда кто-нибудь выпустил стрелу, сразу же нагибался вниз, дабы случайно не получить подарок с противоположной стороны. Такой внезапный обстрел создал кровавую просеку в рядах долинцев. Джон видел целые прошлепины в тонком строю врага, крики раненых и умирающих, испуганное конское ржание воцарились в армии долины. Мгновение назад все было спокойно, а теперь на них обрушился смертоносный град прямо из густых зарослей. Гулко и громко запели рога, словно предвестник смерти. Джон, до этого не принимавший участия в обстреле, встал во весь свой рост, скинув длинный и объемистый плащ, перехватив в руках двуручный клинок, унаследованный еще от отца, побежал в атаку. За ним повторили такие же внезапно ставшие великанами зеленые бугорки травы. Под беспорядочные и частые звуки рогов, в неровный строй долинцев врезались сотни горцев, принеся смерть многим врагам в первые минуты боя своими двуручными мечами. Джон врезался в ряды андалов, словно свирепый бык, и тут же проткнул одного ополченца. По всему лесу разгорелась битва, долинцы, зажатые с двух сторон, не знали, куда деться, лордов, командовавших армией, стащили с лошадей и прикончили. Харкли отбил выпад рыцаря, сумевшего выжить в этой мясорубке, и заковыристым движением своего двуручника ударил прямо по ногам андальского ублюдка. Ноги, защищенные стальными поножами, выдержали, но рыцарь от удара подкосился на одно колено, чем Джон незамедлительно воспользовался, ударив навершием рукоятки по шлему. Раздался гулкий звон. Рыцарь, на чьем сюрка был герб в виде пяти скрещенных стрел, захрипел. Пока его противник приходил в себя, Джон успел размахнуться своим орудием и нанести новый удар, целясь в шею, но слишком сильно размахнувшись, вновь ударил по шлему. «Андальский выродок, стой на месте!» — прорычал Харкли, разозленный неудачей. Рыцарь стоять на месте не хотел, и попытаться отбить следующий удар, неудачно. Клинок выпал из рук, а от мощного удара горца уставший и продрогший враг опал на землю. «Разве это справедливо?» — донеслось краем уха до Джона. Двуручный меч легко прошел через отверстие в шлеме, сразу лишая жизни рыцаря. Битва продолжалась. Джон заметил, как какой-то Нарри неплохо резвится, убивая своим молотом. Вот лицо одного ополченца превратилось в месиво, а вот удар по голове латника, сплющивая череп в железной банке, называемой шлемом. Это не понравилось представителю клана Харклию. Этот Нарри сражается лучше него. Нужно убить побольше южан, подумал Джон, выдавливая глаза одного наглого латника, посмевшего оскорбить его своей трусостью. Старые боги ему в свидетели, сегодня славный день. После битвы, уставший и весь мокрый от непрекращающегося ливня, Харкли ходил среди трупов, ища понравившийся ему любой предмет в качестве трофея. Глаза разбегались по многим неснятым с трупов доспехам и валяющиеся в грязи мечах, но взгляд неизменно наткнулся на кое-что другое, намного интереснее. Замазанный в крови и грязи, никто не понял ценность этого меча. Скрытый наполовину под трупом, Джон лишь чудом смог найти его, волшебный меч, созданный повелителями драконов. Харкли лично видел эффективность этого орудия, разрезает даже железо. Джон тут же начал обматывать меч шкурой и тканью, дабы спрятать его. Глаза лежащего рядом трупа, истыканного болтами от арбалетов, казалось, яростно сверкнули, но посмотрев внимательно, он увидел лишь мертвые, открытые глазницы, в коих уже не было эмоций. Закрыв глаза мертвеца с воронами и сердцами на сюрка, Джон закинул свой трофей за спину, и иногда оглядываясь, прошествовал к толпе своих собратьев из клана Харкли. Кричали раненые враги, взятые в плен. В данный момент, несколько сноровистых северян привязали их к толстым деревьям и заколачивали их руки и ноги гвоздями. Простых солдат не жалели, а взятых в плен рыцарей и лордов уводили в неизвестном для Джона направлении. В клетке, кажется, никто не заметил маневра Харкли, и тот со спокойной душой вернулся к своим сородичам. Сегодня вечером он будет играть на волынке и праздновать победу, закусывая мясом и запивая пивом. Викторион с равнодушием на лице смотрел, как обычных пленных матросов топили в воде жрецы утонувшего бога. Дергаясь и постоянно пытаясь выбраться из-под цепких лап жрецов, они неизменно терпели неудачу. Хмурое небо, раздражающий внутри капитана Железного флота постоянный мелкий дождь, толпа собратьев на берегу, наблюдающих за жертвоприношением, и захваченный замок позади. Дубовый щит был достаточно крепким замком. Не будь гарнизон ослаблен, сомнительно, что Тион смог бы его захватить с наскока. Вспомнив своего племянника, Викторион нахмурился. Король Железных островов повел своих воинов в первых рядах и был серьезно ранен. Не вмешайся его питомец, разорвавший защитнику глаза своими острыми когтями, железнорожденные лишились бы своего короля. Сам дядя короля брал штурмом серый щит. Как только замок пал, оставил там гарнизон и немедленно прибыл в дубовый щит, где и узнал о ранении Тиона. Теперь, как дядя короля и капитан Железного флота, вся армада железнорожденных временно подчиняется ему. Бессознательного Тиона выхаживает местный мистер, под угрозой своей жизни, Викторион обещал распять его на семиконечной деревянной крестовине, если его племянник умрет. Викторион расставил гарнизоны по всем четырем захваченным островам и назначил командирами людей из Железного флота. Ну, цирюльник, Ральф Хромой, вернувшийся из далекого плавания в одинокий свет, Родрик Спарр. Железнорожденным оставалось лишь ждать, когда Тион проснется и залижет раны. Некоторые корабли уже покинули щитовые острова, решившись нанести визит жителям простора на берегах Мандера. Викторион их не держал, флота у простора больше не было. Вспоминая битву у берегов Высокого Дуба, старший Грейджой мог только качать головой, это была действительно сокрушительная победа. Флот редвинов разбит почти полностью, убежало лишь с десяток судов. Вместе с ними сгинул и флот щитов, захвачено почти сотня кораблей, остальные были затоплены во время битвы. Его племянник был недоволен большими потерями, но такова железная цена, о чем и поведал Тиону, заслужив недовольный взгляд. За все нужно платить. Благодаря попугаю, которого король нарек Цицероном, непонятное для Викториона имя, капитан Железного флота и смог нанести свой удар по ничего не ожидающим просторцам. Когда наступила свалка, и столкнувшиеся сотни кораблей превратились в одно поле битвы, значение имело только численность и боевые качества матросов. Просторцы имели первое, но вчастую проигрывали во втором. Стоит ли говорить, что большинство из них боится надеть доспехи, довольствуясь вареной кожей или простыми холщовыми рубахами. Сотня матросов была принесена в жертву, довольные лица жрецов хотелось окрасить парочкой ударов, уж слишком раздражающими они стали для Викториона, но утонувшего бога нужно утолить жертвами, дабы он и дальше благословлял их.